Предисловие. «Кто она?» — спрашивали меня друзья, узнав про книгу о Марии Игнатьевне Закревской Бенкендорф-Будберг. «Мата Хари? Лу Саломе?» Да, и от той, и от другой было в ней что-то. От знаменитой авантюристки, шпионки и киногероини. И от дочери русского генерала с ее притягательной силой, привлекшей к ней Ницше, Рильке и Фрейда. Но я не оцениваю, не сужу Муру, не навязываю читателю свое мнение о ней и не выношу ей приговора. Я стараюсь сказать о ней все то, что мне известно. Кругом не осталось людей, знавших ее до 1940 года или даже до 1950. Последние 10 лет я ждала, не будет ли что-нибудь сказано о ней. Но люди, ее современники, знавшие ее до Второй войны, постепенно исчезали один за другим. Оставались те, которые знали о ней только то, что она сама о себе им говорила. Кто-то еще помнил ее, писал о ней или говорил мне о ней, но почти всегда это были одни и те же анекдоты о ее старости. Она была очень толста, очень болтлива, когда выпивала, немножко сводничала, много сплетничала и подчас напоминала старого клоуна. Я 3 года прожила с ней под одной крышей и сохранила о ней свои записки, не дневник, но календарные записи и записи некоторых разговоров с ней. Отношения у нас были добрые, но не близкие и лишенные эмоциональной окраски. В то далекое время она, по многим причинам, которые будут ясны из текста, гораздо больше ценила дружбу Ходосевича, чем мою. Я была на 9 лет моложе ее. Здесь все факты, которые я старалась спасти от забвения. Источники мои — это документы и книги от 1900 до 1975 годов. Они помогли мне раскрыть тайну ее предков, подробности ее личной жизни, имена ее друзей и врагов, цепь событий, с которыми она была иногда тесно, иногда косвенно связана. Мужчины и женщины, рожденные между 1890 и 1900 годами, все были захвачены этими событиями экзистенциально и часто трагически. Обстановка и эпоха — два главных героя моей книги. Два замужества М. и Б., которые в ее судьбе не сыграли особой роли, были исковерканы и даже прерваны российской катастрофой. Мура принадлежала стране, эпохи, классу, и в этом классе каждый второй был истреблен. Мура боролась, шла на компромиссы и выжила. В 1938, в 1958, в 1978 годах я знала, что напишу о ней книгу. Ее жизнь должна была быть закреплена во времени, ее молодость, ее борьба и то, как она уцелела. Свидетелей этой жизни, видимо, не осталось. Кое-где в Англии ее имя несколько раз упоминалось в мемуарах, дневниках и переписке, а также в ее некрологе в лондонской «Таймс». Все, что писалось, писалось с ее слов. Когда я стала проверять ее рассказы, я увидела, что она всю жизнь лгала о себе. В мое время никто не сомневался в правдивости ее слов. Но мы все были ею обмануты. Она прожила с Горьким 12 лет, но в советском литературоведении данных о ней нет. В 3-4 случаях, когда ее имя попадается в тексте, подстрочное примечание поясняет, что М. И. Будберг, титул баронессы не упоминается, урожденная Закревская по первому мужу Бенкендорф, была одно время секретаршей и переводчицей Горького, видимо, полуиностранка, которая всю жизнь жила и умерла в Лондоне. Горький посвятил ей свой 4-томный, неоконченный, последний роман «Жизнь Клима Самгина». Но и к этому посвящению никогда не дается подстрочного примечания. Она никогда не упоминается в связи со своим первым любовником Робертом Брюсом Локкартом, позже сэром Робертом, которому в Большой советской энциклопедии отведено место, как и его заговору 1918 года под буквой «Л». Не в связи с Гербертом Уэллсом, знаменитым английским писателем, чьей невенчанной женой она была 13 лет, 1933-1946,